Народная среда. Добрый день! Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. Сегодня у нас в гостях Феликс Шведовский, автор книги «Померк с барабаном». Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте. И у нас сейчас для того, чтобы провести беседу, перед этим небольшой ритуал, обязательный для нашего случая. Вы уже слышали название книги «Померк с барабаном». Этот барабан у меня сейчас в руках. И молитва, которую я произнесу, это благословение для слушателей, для города Красноярска, для Красноярского края. Молитва за мир. Давайте вы сейчас расскажете, как вы сюда попали. Я со своей стороны расскажу, как вы попали в мою передачу. У нас передача «Культурная среда». Мы приглашаем самых разных людей. Когда я увидела, что у нас в городе будет человек, который написал книгу «Померк с барабаном», мне стало интересно, я пошла смотреть про вас, как всегда набрала в поисковике, и вдруг увидела еще несколько книг, названия нескольких книг, и когда открыла тексты, представляющие книги, поняла, что я читала совершенно другие вещи когда-то. И когда-то я читала в журнале «Юность» небольшие миниатюры сложной формы. Я помню, как у меня кипел мозг просто для того, чтобы воспринять. Есть стандартные такие способы донесения информации, а есть книги или какие-то тексты, написанные в форме потока сознания, написанные с ассоциативным рядом, очень богатым. Вот. И я узнала ваши тексты. И мне стало дважды интересно, каким образом человек, который писал для журнала «Юности», как я понимаю, возможно, для него пишет, одновременно с этим является человеком, у которого есть совершенно другая, вот есть жизнь светская, да, вот есть жизнь та, которая происходит каким-то другим образом. Вот это вот совмещение миров меня очень заинтересовало. Можно вас расспросить об этом? Да, на самом деле нету разделения на светскую и духовную жизнь, они переплетены тесно. Сюда меня пригласил мой сын. Он музыкант и едет на фестиваль Усть-Ухуре в Туву со своей группой «Знак ветра». Он там будет выступать. А он меня пригласил, потому что это фестиваль буддийский. Насколько я знаю, может быть, не совсем точно, но он посвящен восстановлению буддийского храма в Туве. Я сюда еду первый раз. Вообще первый раз оказался в Красноярске и первый раз окажусь в Туве. И для меня это очень важная поездка, потому что я везу послание, видеообращение моего учителя, достопочтенного Дзюнсея Тарасавы, буддийского монаха из Японии, учителя нашей общины не только в России, но и в других странах СНГ. Это Украина, это Киргизия, Казахстан. Он с таким обращением хочет выступить перед тувинцами, как Буддийская республика Тува. Вот есть Калмыкия, тоже Буддийская республика, и Бурятия. Вот, собственно, моя задача – донести послание моего учителя. Также я и сам там буду проводить молитвы, медитации. Теперь, что касается книг и журнала «Юность». Сейчас в журнале «Юность» печатается с продолжением «Мой дневник буддийского монаха». Это получается продолжение моей книги «Померк с барабаном». У нее подзаголовок «Дневники буддийского монаха». В нее входят дневники путешествий по Китаю, Японии, Индии, Непалу. Также отчасти там включено краткое описание нашего марша мира в Чечню в 1995 году во время войны. А потом мы были еще в Пакистане в 2002 году. Там тоже был марш мира во время обострения ядерного противостояния между Индией и Пакистаном. И вот этот дневник сейчас печатается в журнале «Юность». Но начинал я свои взаимоотношения с журналом «Юность» очень давно. Это был 88 год. Я только-только поступил на факультет журналистики МГУ. У меня был замечательный учитель, он и есть Владимир Владимирович Шахиджанян. Его заданием для меня, он каждому своему ученику давал задание. Это пойти в любимый журнал и попытаться устроиться там на работу. Вот он сказал, дается 2 недели. Что надо делать? Просто прийти и находиться там. И вот попытайся, чтобы тебя не выгнали в течение 2 недель. Так я стал общаться. Там был такой Хромаков. К сожалению, забыл, как его зовут. Но он заведовал тогда 20-й комнатой. Был такой отдел журнала «Юность», 20-я комната, который занимался неформальной молодежью. Всякими рокерами, металлистами, хиппи и так далее. И постепенно мне стали давать какие-то задания, посылать в командировки. Помню, я ездил в Харьков, там была такая неформальная группировка, называлась «Братство кандидатов в настоящие люди», БКНЛ, который возглавлял некий Давыдов, клиент психиатрической клиники. Ну, тогда в советское время все люди нестандартно мыслящие были клиентами, пациентами психиатрических клиник. Но так или иначе, я начал сотрудничать как журналист, а потом мое общение с «Юностью» как-то сошло на нет. Там были всякие пертурбации. В 93-м году журнал «Юность» раскололся по признаку отношения к событиям вокруг Белого дома. Политический раскол. То есть часть журнала ушла с демократами. Они создали свой журнал «Новая юность». Там был такой Ткаченко, Александр Ткаченко, писатель. Вот он создал, он туда перетянул всю передовую вот часть журнала «Юность», которая, собственно, и 20-ю комнату создавала. А консерваторы, которые были за парламент, за красно-коричневых, так скажем, ну, это грубо говоря, они остались со старой «Юностью». У них остался бренд, вот эта знаменитая девушка, вот этого латвийского художника. Бразаускаса, да. Ну, да, не помню. Я запомнил Красаускас. Да, Красаускас, точно. И вот этот журнал, он существует до сих пор. Он выпускается в бумажном виде. «Новую юность» сейчас возглавляет мой однокурсник, хороший друг Глеб Шульпяков. Он достаточно известный писатель. У него вышло множество книг. И вот мы сохраняем хорошие отношения и с ним, и я сохраняю хорошие отношения, и с той редакцией «Юности», которая существует сейчас, хотя политически у нас во многом разные взгляды, но это не мешает нам общаться на почве литературы. И вот в 99-м году я пришел туда со своей книгой «Мозаика». Точнее, пришел даже не я сам, а моя мама. На тот момент я уже принял монашество, уже 6-й год был монахом и вообще не предполагал в миру заниматься какой-то деятельностью. Но мои родители, хотя они приняли, что я монах и больше нигде не работаю, живу на подаянии, на рынках собираю овощи и фрукты, но они хотели меня как-то, тем не менее, пристроить, хоть как-то, в мирскую жизнь вернуть. И вот моя мама пошла с моей книгой, которая была уже тогда набрана, давно, причем я ее набрал еще в 93-м году, вот незадолго перед тем, как уйти в монахи, я набрал на машинке свою книгу «Мозаика», которая состоит из таких коротких рассказиков, может быть, их можно назвать эссе или стихотворения в прозе, как вот у Тургенева такой жанр был введен Тургеневым. Может быть, я потом прочитаю какой-то отрывок. Было бы замечательно. И вот мама пришла в журнал «Юность». Тогда там еще был редактором Владимир Липатов, который в 88-89 году, когда я впервые пришел в «Юность», там был Андрей Дементьев, главный редактор, а заместитель Владимир Липатов. Он такой интересный был редактор, он любил про художников писать. И в журнале «Юность» всегда были вкладки с картинами, цветные вкладки с картинами разных неизвестных художников, интересных. И Владимир Липатов про них что-нибудь писал всегда. Ну, такой не очень популярный жанр, но, тем не менее, очень важный для художников и для людей. И вот он стал главным редактором на момент 99-го года. У него был заместителем Валерий Дударев. И вот эти два человека, а также там еще был Игорь Михайлов, вот эти люди очень с большим интересом отнеслись к моей книге «Мозаика», стали ее потихоньку печатать в журнале, потом выпустили отдельной книгой. И так я вернулся в журнал «Юность» и стал с ними сотрудничать. И потом вышли книги «Синдром юнца», «Их есть царствие». И сейчас печатается дневник. И «Синдром юнца», я обратила внимание, что перевыпускалась книга. Да, она перевыпускалась. В нее вошли два... Вообще «Синдром юнца» — это, получается, такой сборник нескольких книг, которые также печатались частично в журнале «Юность». Но они такие маленькие книжечки. Там «Ученическая тетрадь», «Красноватое словцо», «Приключения письма». Вот. И туда вошли вот во второе издание такое, как не знаю, ну книга, не книга, но короткое произведение, исповедальное, а также сборник рассказов «Попики». Это такие рассказы о священнослужителях такого немножко комического плана, но в то же время и философского, не знаю как. Сказать, это не сатира, это скорее такая философская ирония. Вот. А потом эта книга полностью перекочевала в новую книгу «Их есть царствие». То есть «Их есть царствие» состоит из полной версии «Попиков», а также туда вошли еще несколько книг, там «Неделя-недель», «Осисяи» и там еще из диалогов с моим однокурсником. Вот такие... Замечательно. Когда мы говорим про, скажем так, попадание в литературу, да, вот вы сказали про маму, я обратила внимание на то, что, по сути дела, литература у вас на уровне семьи встроенное такое поле, которое присутствовало до того, как вы поступили на факультет журналистики. А вот про вот эту среду, которая вас подтолкнула вне зависимости от там, каких-то моментов, да, получается, что среда у вас существовала. Вот можно несколько слов про нее? Да, ну, моя мама всегда любила слово, любила грамматику, орфографию. Я помню, что она каждую запятую меня выверяла в моих там школьных сочинениях. Меня... Она сама писала. Она, ну вообще по образованию, она журналист только отчасти, она по образованию металлург. Но у нас семья так интересно оказалась связана, вот именно по материнской линии. Получается, сестра моего дедушки, отца моей мамы, она работала с Ольгой Бергольц. Вот, и Екатерина Шрубко, Екатерина Александровна Шрубко, да. Вот, и вот это такой литературно-журналистский какой-то замес, он присутствовал, хотя не в очень большой степени, потому что как-то вот папа у меня математик, физик, и он меня видел как такого технической специальности человека. Но вот мама, да, она Это не было какое-то такое напрямую. Меня учили скорее музыке, там, на пианино играть. 10 лет я учился и не хотел, и как бы из-под палки. Литературой я стал заниматься сам, но вот какое-то такое мягкое, очень мягкая поддержка со стороны мамы моего литературного творчества всегда была. Я помню, что когда я начал писать какие-то рассказы, там сначала это были детективы, потом, когда мне было лет 10, потом какие-то социальные такие рассказы в них, или повести даже, в них и героем был молодой человек лет 14-15, который противостоит среде. Вот, или сначала это был человек дворовой среде противостоящий, потом школьной среде. Всегда это заканчивалось как-то драматически или даже трагически. Вот, но когда я заканчивал рассказ, то мама всегда устраивала чтение. То есть собирались какие-то родственники, там, друзья, подруги, я садился за стол и читал. То есть вот эта поддержка была очень важна для меня. Вот, ну, мама сама писала стихи. Вот ее сейчас уже, к сожалению, нет в живых, уже 2 года. Вот, вышло 2 ее книги, тоже в журнале «Юность». Ну, вот так, если вкратце. Когда потом стали происходить какие-то изменения, я понимаю, что ваша жизнь сейчас и ваша жизнь, которая была до этих изменений, они, с одной стороны, связаны, с другой стороны, вот есть какие-то качественные переломные моменты. Вот переломные моменты связаны непосредственно с тем миром, в который вы попали, вот буддизм в какой момент появился в вашей жизни и в каком качестве? Буддизм очень давно появился, еще вот буквально сразу, как я закончил школу, закончил я ее со скандалом, и это я подробно описываю в книге «По миру с барабаном». Я в 88 году закончил школу, и в 88 году я прочитал книгу «Писем Льва Толстого». И Лев Толстой меня убедил в том, что дух первичен, а не материя первична. Вот таким странным образом, через письма, не через какие-то философские доктринальные работы, а просто через письма я вдруг понял, что все, чему нас учили, вот этот диалектический материализм, все это неправильно, что первичен дух. Я с этим выступил в школе, меня выгнали из комсомола, но там была своя история. И, в общем, под угрозой было все мое будущее, мог не поступить в университет, мог загреметь в армию. Но тогда вот была волна перемен в стране, перестройка, и нашлись люди, в том числе и в газете «Комсомольская правда», такой Борис Минаев был тогда корреспондентом, сейчас это известный детский писатель, ну не только детский, но он известен как детский. Борис Минаев написал про меня очень хорошую статью, и вообще меня в «Комсомоле» восстановили перед самым поступлением в МГУ, и как-то, в общем, все это сгладилось. Да, так вот, тогда я поверил в первичность духа, но я еще не знал, что какой религии я буду придерживаться. Но в качестве поиска я ходил и в христианские, православные храмы, причем в основном это были сельские храмы. Ездил в Троицу Сергиеву Лавру в Подмосковье, ездил в какие-то совсем неизвестные храмы, ездил и к сектантам, так называемым, там, пятидесятники, адвентисты. А также меня заинтересовал буддизм. Мне всегда казалось, что вот китайская философия, у меня была такая книга «Китайские мудрецы», там, Лао Цзы, да, его Дао Цзи Цзин, и там Джуан Цзы. Кстати, о них говорил Хромаков из 20-й комнаты. То есть я, может быть, даже от него вот такой получил импульс. Он к нам пришел на факультет журналистики и стал говорить, вот есть неформальная всякая молодежь, хиппи, которые вот любят китайских мудрецов и Лао Цзы. И вот меня это как-то побудило прочитать книгу эту. Так она, по-моему, называлась «Китайские мудрецы». И я вот увидел, что вот эта мудрость мне близка, потому что христианство, ну как-то там все сложно, там сложное теология, там сложная вот структура всяких святых, ангелов, архангелов. Там есть ад, в который все боятся попасть. То есть, ну, все на страхе как-то замешано. То есть какая-то тоже, опять-таки, школьная система, из которой я был с такой радостью вырвался, а тут опять надо чего-то бояться, какого-то старшего, который накажет. А вот у китайских мудрецов этого не было. И в буддизме я тоже увидел, что этого нет, что там нету вот этого наказания, поощрения. Там Будда говорит, вы на своем опыте все испытываете. Главное вот вам реализовать скрытый у вас потенциал к просветлению. И тогда же я нашел буддийскую общину в Москве. Это была первая, самая первая московская буддийская община. Это еще был Советский Союз, которую зарегистрировали вот на этой волне перемен. Зарегистрировали, и я был одним из учредителей. Ну, так получилось. Я там не был никто, просто формально моя подпись там стоит. Вот я так стал общаться в 89-м году, ходить на какие-то лекции. Потом я от них отошел. Все там было... Много там было разных внутренних проблем. И уже через 3 года я только вернулся опять к буддизму. А за эти 3 года я очень много изучал психологии, там читал Фрейда, Юнга, читал Ницше, читал Георгия Гурджиева, Калинаускаса, ну, такие вот околорелигиозные вещи, связанные просто с совершенствованием психологическим. И уже стал смотреть на религию скорее как на психологию. Вот. Но в какой-то момент меня вот потянуло снова к буддийской общине. Я нашел людей, с которыми я общался 3 года назад. И они, как ни странно, меня не позвали обратно. Может быть, они и сами уже туда не ходили. Они говорят, вот есть учитель из Японии, сейчас вот он часто бывает. У него ученики даже есть. Это вообще было уникальное такое явление, что приехал учитель и уже посвящает монахи. Вот прямо здесь, в Москве, это был единственный такой учитель, открытый для всех, вот Дзюнсей Тарасава. И так вот в 93-м году я с ним познакомился, а дальше уже начался процесс обучения. Это был тот момент, когда вы стали монахом? Да, я стал монахом через несколько месяцев после того, как познакомился с учителем. Но там был переломный момент, это события октября 93-го года, когда была война прямо в моем родном городе, в Москве. Я никогда такого не видел раньше, что стреляют прямо на улицах, баррикады. Это меня так потрясло, и меня большое впечатление на меня произвело то, как себя повел учитель и его ученики, когда они молились прямо на полях сражений, так скажем. Я тоже с ними принимал участие в этом. Он уже тогда вручил мне этот барабан, в который я бил в начале нашей передачи. Вот с этими барабанами мы становились между вот враждующими сторонами и били в барабаны. Нас забирала милиция. Но мы продолжали, выходя из милиции, делать то же самое. И вот именно такое поведение духовного человека на меня произвело огромное впечатление. И мне показалось, что это и есть истинная миссия религии – нести мир. И когда я сравнивал с какими-то другими религиями, ну, может быть, это и неправильно, но просто я не нашел других людей из других религий, которые бы вели себя так же. И я пошел за учителем. Когда он предложил мне стать монахом, я стал им. Получается, что для вас поиск религии был поиском референтной группы, то есть тех людей, которые тропны вам по мировоззрению. Ну, пожалуй, да. Я в какой-то момент понял, что духовный путь, путь самосовершенствования невозможен без наставника. То есть просто по книгам это все не то будет. Но почему? Потому что я это еще у Георгия Гурджиева прочитал. Человек, даже это в спорте то же самое, человек всегда себя щадит, жалеет. Но если есть тренер, то он заставит человека сделать сверхусилие и начать развиваться. Ускорение как бы придаст. Пока мы сами с собой, мы во многом тешим свое самолюбие. И поэтому нужен учитель, который тебя ведет куда-то. Сами себе мы не можем сказать, что у нас что-то не получилось. Мы будем себя скорее оправдывать. Да, да. А вообще, какая была реакция внутри семьи? Я понимаю, что это всегда определенные сложности. Вот вы говорили про 3 года, когда вы ушли. Я правильно понимаю, что это тот самый момент, когда вы завели семью, да. И у вас появился ребенок? Да. Реакция семьи на само мое общение с учителем была нормальная. И даже с интересом. Но когда учитель предложил стать монахом, тут уже другое, конечно, дело. Оно было связано с изменением образа жизни. Это же не просто там хобби какое-то. То есть мы ходим на работу, потом по вечерам мы ходим на церемонии. Это вот мирянин, да, он может так. А учитель мне предложил именно полностью себя посвятить монашеству. То есть я ушел с работы. У меня тогда было как раз... Я только-только закончил факультет журналистики и устроился на работу журнал «Крокодил». Там достаточно хорошая была работа. И начать жить на подаяние. Это все было сложно принять. От родителей я даже скрывал какое-то время, что я стал монахом. Придумывал какие-то истории, что я хожу на работу, а сам уже... ходил на подаяние. Но потом мне все это надоело, я ушел в горы, в Тяньшань уехал. Там молился 7 дней, голодал, без еды и без воды. Ну и тут уж они узнали уже. В какой момент они приняли это? Был ли, ну, я понимаю, что другого варианта не было, да, потому что я понимаю, что ваша жизнь изменилась, и я сейчас вижу вас таким, какой вы есть, да. Получается, что момент принятия семьи, он все равно принятие ситуации, он состоялся. Это был долгий процесс? Ну, если брать всю семью в целом, то да, но это был путь таких взаимных уступок и компромиссов. То есть я... Но жил на подаяние, но при этом меня родители предложили, попросили пойти в аспирантуру Института Востоковедения, чтобы у меня хоть был какой-то статус. Вообще стать буддийским монахом значит лишиться всяких социальных статусов, и в этом и суть вся монаха. Бхикшу, это вот по-индийски название монаха переводится как нищенствующий, не имеющий собственности, ничего не имеющий. Но в то же время учитель мне всегда говорил, что важно согласие в семье, важно согласие родителей. Поэтому я поступил в аспирантуру Института Востоковедения в 1997 году, через 3 года после принятия монашества. Я стал публиковать эти дневники, это тоже было настояние моих родителей. Они впервые стали публиковаться в журнале «Азия, Африка, сегодня» при том же Институте Востоковедения РАН, Российской Академии Наук. Получается, что такой компромисс какой-то, да, был найден. У нас сейчас, да, будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. В гостях у нас Феликс Шведовский, человек, написавший книгу «По миру с барабаном», буддийский монах, приехавший из Москвы на фестиваль Устухоры. И мы сейчас разговариваем про неразделимость мира светского и мира духовного. У нас тема семьи, как раз, и вот вопрос момента приятия, что получается вот эта вот дилемма возникшая, да, ее нужно было каким-то образом решать, нужно, чтобы был мир в семье, и нужно, чтобы было при этом соответствие определенным правилам, которые заложены в понятии «быть буддийским монахом». А что это значит для вас? Быть буддийским монахом значит посвятить всю свою жизнь служению Дхарме, учению Будды. То есть чем бы я ни занимался, это всегда будет связано с тем, чтобы нести Дхарму людям. И вот когда я стал аспирантом Института Востоковедения, это тоже было служением для меня. Моя диссертация, которую я в конце концов защитил в 2004 году, была посвящена Махапаринирвана Сутре. Это последняя проповедь Будды, которую он читал перед уходом из этого мира, перед уходом в нирвану. Директором Института Востоковедения на тот момент был Ростислав Борисович Рыбаков, хороший друг нашего учителя, вместе с которым они создали в 1991 году Институт буддизма в Москве. То есть для меня это было продолжением вхождения в эту большую семью друзей, духовных братьев моего учителя. То есть это все было достаточно гармонично, это не было отступлением от монашеского пути. И учитель, ну, благословил то, что я стану аспирантом, то, что буду защищать диссертацию. Потом я даже работал какое-то время в Институте Востоковедения в кабинете Юрия Рериха. Это вот сын известного художника Николая Рериха, буддолог. Есть кабинет его в Институте Востоковедения. Он собрал множество рукописей, множество буддийских сутр. Ну, в основном из Тибета. Это немножко другая традиция. Но почему важен так гармония в семье? Потому что, по большому счету, в буддизме нет разделения на буддийскую сангху и семью. Вот, например, в Корее слово «сангха», община буддийская, оно то же самое, что и семья. То есть там это одно. Жить в семье в гармонии, жить в гармонии в сангхе – это одно и то же. Есть даже такие слова Будды, что «будьте как вода», также неразделимо, также мягки и способны принять форму в любых обстоятельствах и не потерять единство. Вот вода, она, ее не разорвать, с ней ничего нельзя сделать. И этому мы учимся и в общине буддийской, этому мы учимся и в семье. Учитель изначально знал, что у меня есть семья. Он изначально дал мне такое задание. Это было такого своего рода послушание, как вот есть в православии понятие послушания. Во многом мы живем все равно же в нашем русском менталитете и в православном менталитете. Я и подходил и к этому тоже из вот этих понятий православных. То есть я это рассматривал как послушание. Получается, что нельзя... Мы не можем убрать обстоятельства, да, мы не можем убрать некие базовые моменты, мы должны как раз рассматривать их как данности, исходя из этого действия. Да, мы должны работать с этим. Это наше рабочее условие для продвижения в духовном совершенствовании. Речь не идет о том, чтобы взять человека, выдрать с корнями, пересадить на новую почву, нет. Даже лучше, если будут трудные условия, потому что выращенный в таких стерильных условиях монах, все равно же он потом должен идти в мир проповедовать. И были такие случаи, что в монастыре все было хорошо, монах там идеальный, как только он идет проповедовать, а ведь это и есть предназначение монаха, он ради этого стал монахом, не для того, чтобы в монастыре сидеть и там быть таким святым и чистым. А вот наша школа, Лотосовая сутра, это школа Махаяны, школа Великой Колесницы. Мы должны просветлить всех живых существ, не только себя спасти. Так вот, он когда шел в мир, он сталкивался со множеством соблазнов, и он прекращал быть монахом. Там он встречал женщину, он, и для него это становилось таким искушением, что он бросал, вообще забывал обо всем. Но можно же и любовь сохранить, и дхарму проповедовать. Это все совместимо, потому что дхарма — это и есть любовь, это и есть сострадание к людям. Я знаю, что у вас есть блоги на сайте, скажем так, у вас есть блоги, которые вы ведете, и у них есть определенное, возможно, социальное какое-то значение. Я видела ваши фотографии, вот, скажем, в новостях, в числе прочего. Я знаю, что вы заявляете при этом о вашем внутреннем отношении к каким-то событиям. Например, я вспомнила, что видела вас, да, по фотографии, где вы стоите в одиночном пикете в защиту Павленского. А вот что для вас вот это направление? Это журналистика, к которой я вернулся через лет 15 после начала моего монашеского пути. Но это уже новая журналистика, это такая наполненная духовностью. Я вел блоги на Радио Свобода. Сейчас они там, к сожалению, только в архиве, после того, как ушла старая команда, Людмила Телень. Также я продолжаю публиковаться на портале Credo.ru. Есть такой портал, светский портал о религии, так называется. Это портал, посвященный защите прав верующих. Но сейчас так сложилась ситуация, что в защите нуждаются уже и неверующие, потому что настолько клерикализация общества зашкаливает, что уже атеистам становится быть опасно, могут посадить за какие-то неправильные высказывания о Боге. Мы даже знаем такие случаи, когда заводились и заводятся чуть ли не уголовные дела. И это, в общем, портал, посвященный этой проблематике. Вот, ну, вообще, в общественной жизни я стал участвовать во многом благодаря моему учителю. Я уже упоминал о наших молитвах в 93-м году у Белого дома, но потом в 94-м году началась война в Чечне, и мы регулярно стали участвовать в антивоенных акциях. Потом была вторая война в Чечне уже, когда учитель не мог приезжать в Россию, ему закрыли въезд за его критику действий Федеральной армии в Чечне. Но проводились антивоенные пикеты каждый четверг на Пушкинской площади в Москве, и я в них принимал участие. То есть для меня форма вот такой общественной активности довольно органичная. Просто она приняла другие уже какие-то виды. Сейчас уже против войны выступают не так активно. Там в Чечне уже другая ситуация. Там эти пикеты прекратились. Но сейчас там события, связанные с Украиной. Бывают какие-то акции. Ну и вот то, что Павленский, это такие проходят каждое 30-е число у Соловецкого камня на Лубянке в Москве, проходят одиночные пикеты в защиту вообще всех современных политзаключенных. Вот в их числе на тот момент был Петр Павленский, но их сейчас несколько десятков по разным статьям сидят, в их числе Борис Стамахин, есть такой политзаключенный, который сидит за слова, то есть который не сделал ничего, не убил никого, не ограбил, не вдохновил никого ни на какие экстремистские действия, просто он высказывал свою позицию, порой шокирующую, в отношении войны в Чечне, вот занял такую антироссийскую позицию, но просто потому, что он считал, что Россия там уничтожает чеченский народ. Вот. Ну, так или иначе, человек просто писал в своем блоге, его читали там десятки людей, он не публиковался ни в каких СМИ, и просто за это он сел. Причем это произошло еще в 2003 или 2005 году. То есть то, что сейчас поставлено на поток, когда за высказывания в блогах людей сажают на реальные сроки, он был первой ласточкой, вот, когда человека за это посадили. По большому счету у нас просто произошло изменение среды, это тоже изменение среды законодательное, и результатом этого изменения стало то, что рассматривалось как законодательная норма, перестало ей быть в какой-то момент. И мы сейчас живем в мире, который поменялся, меняется, и мы к этим новым условиям где-то адаптируемся, где-то пробуем, соответственно, их изменить какими-то действиями. Да. Если говорить про при этом проходящие параллельно, я понимаю, что ваш мир, он в сложных таких разных слоях, да, вот, при этом параллельно, как я понимаю, вы все равно продолжаете писать какие-то тексты, которые являются просто другого рода текстами, да, вы автор, как минимум, вот в моем поле, да, трех видов текстов, это тексты журналистские, это тексты дневниковые, самый такой материал, я понимаю, что это как-то связано с письмами Толстого, которые вы в свое время прочитали, когда вы поняли, что не обязательно притча или какой-то философский целевой материал может подвигнуть. И я так думаю, что, может быть, где-то это перекликается. Дневники Толстого, да. Вообще дневники — это то, чему нас научил Владимир Владимирович Шахерджанян. Это было одно из условий обучения — вести каждый день дневник. Я ему глубоко за это благодарен. Он научил меня, во-первых, вести дневник, во-вторых, печатать вслепую на машинке. И во многом это стало моим заработком уже, ну, сейчас, да. Когда я совмещаю монашеский путь и какой-то заработок, ну, потому что литературой сейчас зарабатывать могут совсем немногие. Литература — это, в общем-то, занятие для себя. Но при этом у нас все равно так или иначе есть поле читателей. Да. Может быть, и кажется, что оно такое отсутствующее в нашем мире. Просто читатель — это не обязательно тот человек, который идет и берет у вас из рук книгу. Вот у нас сейчас есть слушатель. И я хотела спросить, можно ли что-то прочесть для наших, да, слушателей, давайте, из какого-то, вот, на ваш выбор, произведения. Ну, давайте, может быть, я прочитаю из «Мозаики». Это книга, которая была первой издана в журнале «Юность». Вот она начинается с такого короткого эссе, которое называется «Русалка». «Русь — это чем пахнет, когда не разобрать чем? Не то портки сохнут на солнце, не то тина, не то хлебом ржаным, не то новеньким школьным букварем, все не то. Русь — русалка. Бьет хвостом Русь, выброшенная на сушу. И нет, не задыхается, не рыба же, а хочет стать то ли рыбой, чтобы уж без спектаклей по-настоящему, то ли человеком окончательно, содрав хвост свой с прорезавшихся ног, как пеленки о камни и холмы земли русской, где и полк Игорев голову сложил, и Дмитрий Донской на татар из засады выскочил, и фашистская рать была разбита, изгнана и во гнезде собственном уничтожена, а все отец наш родной Иосиф Виссарионович и Перепел, и Кулик. Вот. Волосы русалочьи ума лишают, хвост слизкий, живот кому отвращением, кому дикой похотью жжет. Есть ли крест на тебе, Русь? Отвечает она с дьявольской усмешечкой, блестя глазами сквозь свесившиеся волоса. Есть, брат, есть, поставлен. Она словно сокровище, из хвоста рога изобилия выхватывается. Женщина без пяти минут, без часа зверь. Никакая не рыба, именно зверь, чудо морское. Некто говорит, потому христианство тебе привелось, что под знаком рыб оно. Так вот, не верь ему, Русь. Спасибо. А когда вы создаете текст, вы его выпускаете, вот «Мозаика» — это книга текстов, у нее есть какая-то структура, по которой вы выпущенные вами тексты построили в единую систему? У нее есть своя этимология происхождения и структура, которая возникла потом, когда я стал формировать книгу. Если говорить про происхождение, то это было общение с моим однокурсником, моим хорошим другом Ярославом Петровым, с которым мы играли в своего рода игру. И вообще все мои книги, они плод этой игры. Ну, во многом, не все, но половина из них. То есть он давал мне задание. Он говорил, давал мне список слов, и на каждое слово надо было придумать какие-то ассоциации. Вот, собственно, он дал мне слово «русалка», я придумал такой поток, ассоциативный ряд. Но задание заключалось в том, что каждый день надо было вот находить, писать ассоциации на какое-то слово. Потом список слов заканчивался, он давал мне новый. И так я, собственно, прожил, по-моему, целое лето. И так у меня родилась вот эта целая толстая тетрадка. А потом происходил некий отбор. И опять-таки это был тоже ассоциативный ряд уже. Я складывал эти кубики по какой-то своей внутренней логике. Сейчас я уже даже не помню по какой. Но на тот момент мне казалось, что надо выстроить это именно так. То есть оно здесь не в хронологическом порядке. А я нашел какую-то свою логику, переставил местами. Ну, в общем-то, это работа журналиста тоже такова. Я когда брал интервью, я помню, то есть интервью хронологически вопросы идут в одном порядке, а когда начинаешь его готовить в печать, то там находишь какую-то свою внутреннюю логику, переставляешь местами, потому что человек бывает вначале говорит об одном, потом к этому возвращается в конце, а чтобы это было логически выстроено, приходится все перемешивать, какие-то складывать блоки по-другому. Да. Как пазл, очень да, интересно. Да. У нас в прошлой передаче была с художником красноярским Сочивко, который работает, он представлял перед этим выставку множество картин, соединенные в матричные полотна. Я когда его спросила про хронологию, он тоже сказал, что, в общем, сперва он писал материал, а потом размещал этот материал в определенном матричном формате. Это очень такой хороший способ переосмыслить сделанную работу. Но получается, что ваша книга «Мозаика» — это все-таки своего рода дневник одного лета. Ну да. И когда мы говорим про дневник «По миру с барабаном», это дневник, который написан в другой форме. Там у нас метафорический дневник. Здесь у нас дневник в самом таком классическом, первоначальном варианте. А можно вас попросить небольшой буквально вот кусочек, несколько параграфов для того, чтобы почувствовать книгу? Да. Она построена по хронологии или вы ее представили? Она построена по хронологии. Тут все именно так, как оно было. Это дневник, но это скорее дневник ученика, конечно, потому что я впервые столкнулся с учением, и все было очень необычно, и надо было как-то осмыслять. Ну, например, наша поездка в Китай 8 сентября 1994 года. Едем в Сиань. Неподалеку от этого города, в местечке Фомен, находится самая первая в Китае ступа с пальцем Будды. Ее основание было заложено во II-I веке до нашей эры по инициативе посла индийского царя Ашоки. После почти месяца путешествия на автобусах впервые пользуемся китайской железной дорогой. Но, думаю, наконец отдохнем от тряски. Отношение к железке у китайцев особое. Весь персонал, даже уборщицы, в форме с погонами. Военная дисциплина. На стене фотографии образцово работающих железнодорожников. В дорогу купили сухие вермишелевые супы. В поезде мы увидели, как китайцы едят их 3 раза в день, причем прямо так, не разводя водой. На вокзале меня поражает вид одного человека, совсем не старого, но уже седого, с красными от бессонницы глазами. Даже на вокзалах России я не видел настолько изможденных людей. Очень скоро стало понятно, откуда они берутся. Об отдыхе нам пришлось забыть. На перрон пускают строго по билетам за 10 минут до отправления. Когда поезд прибывает, наблюдающие за порядком на перроне девушки дружно отгоняют пассажиров от края платформы. Мы еще надеемся занять сидячие места в общем вагоне. Ехать до Сианя двое суток. Но поезд пришел уже до отказа, набитый людьми. Общий вагон похож на нашу электричку, только потолок и спинки сидений повыше, да под потолком вентиляторы. Китайцы курят в любом транспорте, здесь это не запрещено. Хотя поезд едет несколько суток, сидячих мест хватает лишь на треть пассажиров. Выискивая место для рюкзака, я заглянул под лавку и обнаружил там людей. Под каждой лавкой лежало по два человека. Вот и не нужна верхняя полка. Китайское правительство учит свой народ экономно использовать пространство. Очень долго я стоял, присаживаясь лишь когда какой-нибудь китаец выходил в туалет. Хотелось есть и спать. Пол под ногами был скользким от нечистот. На нем не только спали, на него китайцы приучали делать свои дела детей. Иногда для этого прямо на ходу выставляли детей из окон на вытянутых руках. Недоеденное выбрасывается на пол. В туалете все разбито, поэтому весь он загажен, и уйти оттуда, не измазавшись, невозможно. Справедливости ради напомню, что речь идет о поезде, идущем из Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, одного из самых отсталых районов Китая. Такие поезда ходят там и по сей день. Однако в других, более развитых районах, теперь, через 20 лет, проложены высокоскоростные железнодорожные магистрали, по которым летают комфортабельные и совсем недорогие поезда. Итак, я стал искать хорошие стороны китайцев. По крайней мере, они стараются заботиться друг о друге, живут единым коллективом. Вечером, когда мои ноги уже невыносимо ныли, они предложили мне прикорнуть на каком-то тюке. Правда, каждые 5 минут мне приходилось вскакивать, пропуская то тележку с продуктами, то уборщицу, то просто проходящих людей, но все-таки за ночь немного отдохнул. Китаец, сидевший рядом со мной, сложил ладони и сказал «Амитафо». Я ответил буддийским приветствием. На этом, собственно, и закончилась продуктивная часть общения. Все остальное заключалось в моем «Тимбудо», не понимаю по-китайски, его передразнивание моего «Тимбудо», и передразнивание вообще всего моего неуклюжего поведения. Но я почему-то не обижался на него. Когда не понимаешь языка, даже взрослые воспринимаются как дети. Спасибо. А сейчас вы ведете дневник? Да, сейчас веду, хотя и не в таком интенсивном режиме, как в путешествии. Там я вел его каждый день по много страниц. Но сейчас я стараюсь хотя бы строчку каждый день, как говорил Юрий Олешин, «Ни дня без строчки». У нас передача сейчас будет подходить к концу. Что бы вы пожелали Красноярску? Я бы пожелал его гражданам обрести собственный голос, почувствовать, что их судьба в их руках, не зависеть от государства, понять, что государство лишь инструмент, а граждане – это люди прежде всего, и что ценна жизнь каждого человека. Я знаю, что история Красноярска связана с такими людьми-героями, как Виктор Астафьев, писатель, как губернатор Лебедь. Это люди, которые шли против течения. И я желаю красноярцам сохранить этот дух, быть тоже духовными героями. Спасибо вам. Культурная среда на радио ВВК. Ольга Левская беседовала с Феликсом Шведовским. Спасибо. До свидания. До свидания. Культурная среда.